Промышленные роботы-манипуляторы могут представлять элемент перегрузочной установки, которая приводится в действие централизованной системой управления и монтируется на раме штабелера, погрузчика, крана, или могут работать в сочетании с пакетоформирующей или пакеторазборной машиной и выполнять в основном функции захвата груза. Созданием промышленных роботов в настоящее время за рубежом занято, по опубликованным данным, свыше 150 фирм. Считают, что во всем мире в 1975 году применяли 5000 роботов. Учитывая, однако, темпы роста их производства, предполагают, что к концу столетия только в США будет эксплуатироваться от 50 до 100 тысяч промышленных роботов. Существенным отличием промышленного робота или манипулятора от механизмов с программным управлением является наличие специфического рабочего органа, аналога человеческой руки, оснащенного захватным устройством, схватом. Промышленный робот располагает тремя основными узлами: основанием, рукой и кистью руки, несущий схват. Работоспособность и сфера действия робота определяются степенями свободы движения, которые, в свою очередь, зависят от его кинематической структуры. Рассмотрим в качестве примера технологическую схему применения промышленного робота, обслуживающего объемно-сферическую зону при пакетировании груза, доставленного конвейерной линией. Содержание и последовательность выполнения операций. Ориентирование схвата относительно груза на накопителе. Захват груза на накопителе. Перемещение груза от накопителя на поддон. Ориентирование груза относительно поддона. Укладка груза на поддоне. Обратное перемещение порожнего схвата к накопителю. В этой схеме накопитель выполняет функции буферного устройства, согласовывающего работу конвейерной линии и робота. В зарубежных странах находят применение несколько различных типов роботов для формирования пакетов. В США выпускают роботы-манипуляторы грузоподъемностью 68 кг в секунду, используемые для укладки грузов на поддоны. 48 изделий укладываются в 8 рядов по 6 мест в каждом ряду поддона. Точность позиционирования головки плюс-минус 0,76 мм. Управление механизмами автоматическое, с перфоленты. Манипулятор состоит из вертикальной колонны, по которой передвигается каретка с рукой. Угол поворота колонны 240 градусов. Захватное устройство выполняет до 6 различных движений. Для манипулятора разрабатывается адаптивная система управления с оптимизацией отдельных движений и параметров, траектории перемещения грузов, скоростей и ускорений. Для формирования пакетов на поддонах из грузов массой до 40 кг используется другой робот-манипулятор. Робот снимает эти грузы с конвейера и укладывает на поддон по 3 места в каждом горизонтальном ряду. Производительность робота 15-16 тонн в час. В Японии промышленные роботы используют для укладки на поддоны мелкоштучных изделий и замены на этих операциях ручного труда. Одним из таких роботов-манипуляторов является робот типа Kawasaki Unimate 3030.